Потешки. Окурки в тарелках, финал застолья. Обвожу стол нетвердым взглядом. Что ели кашку, что пили брашку. Да, вздыхает товарищ, полетели, полетели, на головку сели. Ну, поднимаю рюмку, тогда за Чижика-Пыжика. Товарищ смотрит от плеча вопрошающе. Ну, Чижик-Пыжик, где ты был? Объясняю. В огороде брашку пил. Не, тянется товарищ за огурцом. Чижик водку пил на фонтанке. А брашку где? Брашку в лужке. Выходит, ковыряюсь вилкой в окурках, пили Чижик брашку в лужке у канавушки? Не, морщится товарищ, то были гуси. Один белый, другой серый. У меня ж память. Ну, тогда за гусей. За гусей стоя. Вскакиваем, чокаемся лбами. Один белый, другой серый, чавкую, пили гуси брашку, лужки у канавшку. Какое-то время мы молча смотрим друг на друга. Вопали березка, приканчиваю товарища вопросом. Люли-люли, качает тот пальцем и, видя, как я расстроен, успокаивает. Ща нащупаем. Давай забудем брашку, оттолкнемся сразу от кашки. Забудем, соглашаюсь, оттолкнемся. Кашку кто варила? Сорока, правильно? Какая сорока? Подаюсь я вперед. Разборчивая. Этому дала, этому не дала. А почему? Ну, не знаю, видимо, мало пили. Логично, так что за сороку? За сороку стоя. Вскакиваем, валимся. А кому же она тогда полетела, полетела? Допытываюсь. Гусям, естественно, ели гуси кашку, загибает товарищ пальцы, пили гуси брашку, этому дала, этому не дала. Все логично. Что ж тут логичного? Вспомни хотя бы первоисточник, говорю. А что там? Ну там же гуси-гуси, га-га-га. Ну, га-га-га, кивает, и что? А сорока им вы хотите, а они да-да-да. Ну, допустим, и дальше. А потом вдруг бац, этому дала, этому не дала. Где ж тут логика? Товарищ снисходительно хлопает меня по щеке. Да потому что один белый, а другой серый. Сорока расистка? Ахаю. Люли-люли, мотает головой товарищ. Сорока мать ее одиночка. Ей мужик нужен, она о детках печется, понимаешь? Точно, как это же я упустил. У нее ж детки. Божья сорока, лети на небко, правильно? Там твои детки кушают котлетки, верно ведь так? Ну, конечно, соглашается товарищ. Этому дала, этому не дала, все сходится, мы молодцы. Тогда за детей? За детей стоя. А дома все снова путается. Где были? Встречают нас нерадушные жены. Где-где? У бабушки. Что пили? Брашку что? Марш спать, алкашня. Ладушки, ладушки. Сдаемся.